На прощание Сайсамов поцеловал артиста. За окном купе было еще светло, иногда вдруг появлялось море, и Марк жадно рассматривал его. Парус, полет чаек, свобода, чужие дальние берега — все эти образы волновали его, делали из него мальчишку. Кузьма сидел в клетке и тоже смотрел в окно. Когда начало темнеть, Марк включил свет. Решив переодеться и достать бритву и одеколон, он положил чемодан на соседний свободный диванчик, раскрыл его. Укладывал он свои вещи перед самым отъездом, голова еще болела от банкета, поэтому сейчас приходилось все перекладывать, разыскивая необходимое. «А, вот и пижама!» — Марк взял ее в руки, показалась непривычно тяжелой. Стал разворачивать ее на весу, и тут полетела на пол, покрытая восточным ковриком, подаренная колбочка с бакинской нефтью. Марк замер, опустил взгляд на пол. Блестели осколки из стекла, и ковер на глазах темнел, напитываясь продуктом недр. Во рту запершило. Кузьма оглянулся, левым глазом посмотрел на хозяина. Удушливый, тухлый запах нефти стал заполнять купе. Марк попробовал открыть окно, но, видно, на зиму ручка для открывания была откручена. Кто-то постучал в дверь. Испуганный Марк защелкнул замок, потом спросил: «Кто?» «Чайный сти!» — прозвучал мужской голос со знакомым акцентом. «Нет!» — крикнул Марк. «Я уже сплю!» «Спокойной ночи!» — сказал голос, и тут уже тише прозвучал снова, должно быть, у следующей двери. «Чайный сти!» «Да!» — ответил приятный женский голос. «Один чай и печенье!» Марк сидел на диване и думал. Думал о том, что его ждут неприятности за порчу ковра. Думал о том, что лучше не открывать дверь до самого Киева, что лучше будет сойти на какой-нибудь станции, так чтобы проводник не увидел. Думал об этом ужасном запахе, в котором придется спать. Ночь обещала быть удушливой. «Выдержишь ли Кузьма?» — нервно подумал Марк, глянув на птицу. Глава 17. Вечерело. На загустевавшее синее небо проклевывались первые звезды. Приближалась седьмая ночь пути в Новые Палестины, и люди, число которых доходило уже до нескольких сотен, пережидавшие дневной свет во овраге неподалеку от невидимого городка, собирали пожитки, убираясь на проселок, чтобы оттуда снова пуститься в дорогу. «Архипка! Где Архипка?» — кричал расхаживавший среди этих людей дезертир, именовавший себя уже главным дезертиром, как к обычных дезертиров среди идущих прибавилось. «Тут! Тут-то я!» — ответил ему беглый колхозник, ведущий всех справедливости. Ему уж порядком надоело сообщать всем, что зовут его не Архипка, а Степан. Поэтому откликался он теперь на имя той звезды, за которую шли они. Откликался охотно и без всякой обиды. «Ну, чё ты копаешься?» — ругался главный дезертир. «Народ тебя ищет. Спрашивают, не сбег ли? О чем мне сбегать?» Архипка Степан пожал плечами, поднимаясь с земли. «Ну, давай, сейчас идти будем. А этот ангел где, не знаешь?» Тут же спросил главный дезертир. «Там был, под орешником», — кивнул в сторону беглый колхозник. «Ага», — сказал главный дезертир. «Ну, давай, иди». Ангел все еще дремал. Настроение у него было пречудесное. Последние 4 ночи пути напоминали сказку. Прибавились к ним, идущим в Новые Палестины, и случайные, одинокие путники, не весь от кого или чего бегущие или скрывающиеся по ночам. Потом вышли они на ярко освещенное кострами место, где в ночной темноте шла большая стройка. Подошли все к этой стройке вплотную и даже не испугались, полагая, что ночью могут строить только что-то тайное, скрываемое от советской власти. А оказалось, что эта ударная бригада строила новые коровники стахановским способом, без отдыха и сна.